Глава 8. Секреты. Зои, похоже, сильно устала повторять одно и то же, но Кира, Ксения и Вафли только появились, ничего толком не знали, поэтому не могли прекратить расспросы. К тому же они добытчицы, те, кто обеспечивают лагерь едой, а значит, заслуживают ответов. «И все? Просто возвращаются?» — не унималась Ксения. К счастью, именно она дергала Зои, поэтому у той не было ни малейших шансов отвертеться. «Ну, хоть что-то сказали? Как-то объяснили?» «Нет, они возвращаются, потому что не нашли базу. Вот и все сообщение». «А когда будут здесь?» — спросила Кира. Вафли, убедившись, что больше ничего важного не услышит, ушла. Зои проводила ее взглядом и ответила сквозь зубы. «Не знаю, но говорят, что недалеко. До нас, местных, дня 3-4». «Ну вот, а говоришь, ничего неизвестно. Уже выяснили, что базу не нашли и что они будут через несколько дней. А какие у них планы?» «Вот прямо так они и распинались о своих планах». Зои отвернулась. «Придут и спросим». «А какой у них вообще настрой был? Голос какой у огня?» спросила Кира. Зоя ответила не сразу, и, в принципе, уже было понятно, что она скажет. «Мне показалось, он сильно не в духе. Для огня это просто трындец, как хреново, не найти базу!» — усмехнулась Ксения. «Вся крутизна облезла!» «Но он хотя бы не свалил, как курсанты!» — вступилась Зоя. «Хоть что-то пытается делать. Думаешь, на его месте ты бы больше сделала?» «Только и толку от тебя, что рыбу в последнее время носишь, так что не очень-то выступай». «Как там курсанты, кстати? Новостей нет?» Кира воспользовалась случаем и прервала Зои, потому что Ксения после таких слов уже насупилась и обиделась. «Сейчас ответит и передерутся еще». «Хоть каких-нибудь! Неужели курсанты ни разу не пытались с нами связаться?» «Нет, ничего. У Ахлейна, оказывается, виртустанция еще в полете, все идентификационные номера сняла. Так что огонь пытался написать Луке и еще паре курсантов, но те не отвечают. Надеюсь, они в порядке». «Я тоже надеюсь, что они молчат только потому, что Лука запретил отвечать. Это ж курсанты! Старший по званию приказал сигать с высотки головой вниз». «Они рады стараться, ровными рядами будут сигать». «И все же непонятно, отчего Лука так на нас взъелся». Кира задумчиво покусала губы. «Ну, не любит он вас, но бросать беззащитных людей — это как-то не по-курсантски. Их такому точно не учили». «Наверняка что-то личное», — фыркнула Ксения. «Обидели бедняжку». «Косо посмотрели, а может, одна из нас не дала. Вот и мстит. Он же военный. Как же такому бравому красавчику да посмели отказать?» «Это предположение? Или ты что-то знаешь?» Зои оценивающе посмотрела на Ксению. «Считай, что интуиция», — дерзко ответила та. Кира вздохнула. «Да уж, как они вообще между собой общаются? Только и делают, что грызутся, как собаки. Поодиночке они вели себя куда лучше, что Зои, что Ксения были адекватными. А вместе просто беда какая-то». На этом обмен новостями закончился. Лагерь замер в ожидании возвращения группы огня, и атмосфера в нем была, мягко говоря, печальная. Большинство хоть и продолжали утверждать, что за ними в любой момент прилетят спасатели, но утверждали уже не так рьяно. Видимо, вариант спасения с помощью баз им тоже нравился, но тоже, увы. Еще один момент, с которым Кира столкнулась по возвращении. Недалеко от катера она обнаружила грядку. Примерно метр на полметра, на которой в гордом одиночестве росли синие цветы. Штук 6. Великолепная обладательница огорода тут же показалась, выскочила, стоило приблизиться к грядкам, как чертик из табакерки. Это оказалась Анита. Так как ее основной специализацией как раз был растительный мир, Кира, в общем, не удивилась. Оказалось, Анита нашла эти цветы и вместо того, чтобы их банально съесть, решила узнать, как они размножаются. Выкопала и пересадила сюда. «Ну, то есть я знаю, что размножаются они семенами, но нужно установить цикл, да и сюрпризы бывают», рассказывала Анита с умилением, поглядывая на них, как на родных деток. Цветочки она, похоже, любила куда больше людишек. «И если семенами, то, возможно, мы сможем выращивать целые поля». Кира вздрогнула, представив, как они вручную вскапывают целые поля целины, где земля в большинстве своем перемешана с камнями. Ну или корчуют лес. Что-то она такого пленительного воодушевления при виде данной картины не ощущала. С другой стороны, Анита занимается общеполезным делом, да еще и по велению сердца. И замечательно. Тут из катера показалась Оленька. Взглянула на них сонными глазами и спряталась обратно. «А она как?» — спросила Кира. «Нашла себе какое-нибудь занятие?» «Да где там? Уходит, прячется». «Почему прячется? От кого?» «Ото всех!» «Говорят», — Анита приглушила голос, «что она может узнать, где мы, но если хорошо в своей голове покопается, но специально этого не делает». «С чего ты взяла?» «Ходят такие слухи». «Любопытно, и откуда взялись эти слухи?» Кира хмыкнула. «Это неправда». «А ты откуда знаешь?» «Ей обещали очень много всего ценного, если она найдет полезную информацию. Любую информацию, которая облегчит нам существование здесь. Но она не нашла ничего. Сама понимаешь, на ее месте каждый бы постарался. Да и какой смысл скрывать то, что ей самой может помочь?» Анита просто пожала плечами. Похоже, ей на самом деле было наплевать, правда это или нет. Просто сплетничать, перемывать кому-нибудь кости и строить фантастические допущения было гораздо интересней, чем рассматривать скучные сухие факты. «Представляю, что они говорят обо мне за моей спиной», — подумала тогда Кира. «Вряд ли что-нибудь хорошее». «А может, как раз и болтает, что она встречается на изумрудных лужах с кем-то за деньги? С пацанами из лагеря Саблезуба?» «Да нет, бред!» Кира мотнула головой. «Никто не знает о том предложении. Пусть никогда и не узнает. Если они и чешут об нее зубы, то по иному поводу». В следующий раз Кира с девчонками отправились на рыбалку с опозданием. То Ксения была чем-то занята, то Вафли срочно приспичила голову мыть, мол, ей приснилось, что у нее в волосах ползают какие-то насекомые, и они не просто ползают, царапают своими лапками, а еще и грызут волосы, жрут их. Вафли так подробно рассказывала, в таких деталях и ярких красках описывала, что Кира чуть сама не побежала мыть голову. Хорошо, что эти опасения оказались беспочвенными. Никаких насекомых у Вафли не было. Ее осмотрели трое, причем Снежная Дева не пожалела батарейки и включила лупу. Нет, никаких жучков или их яиц. Но Кира не отговаривала Вафлю, когда та побежала к ручью и сунула голову в воду, сказав, что так будет сидеть полчаса. Не отговаривала, потому что прекрасно ее понимала. Нет гарантии, что у нее самой в любой момент крыша не сдвинется. Поэтому вышли они позже. Зато по дороге нашли камень с дыркой. Об него споткнулась Ксения и еще несколько минут ругалась, потому что ушибла пальцы. А Кира была очень довольна. Давно она искала такой груз. В лужах девчонки отправились рыбачить. А Кира нашла неподалеку огромную глубокую лужу, привязала к камню веревку и запулила его в глубину, как смогла далеко. еле удержала конец, веревка моментально ушла под воду. Хотя она была не такой уж длинной, 8 метров, и почти сразу же пропала из видимости. И вода вроде не мутная, на мелководье хорошо просматривалось дно, а в глубоких лужах видимость от чего-то пропадала, будто там, под небольшим слоем воды, другая жидкость с другой плотностью, непрозрачная. Выждав пару минут, Кира стала тащить веревку обратно. Боялась, что если оставить надолго, то та размякнет и порвется. И вот веревка выскользнула из воды, мокрая и темная, и пустая. Нет на ней следов водорослей или грязи. Кира тащила ее все быстрее, пока не вытянула последний кусок. Груза не было, на конце только растрепанные травяные волокна. Она, как ни всматривалась, не могла понять, сама веревка порвалась или ее кто-то порвал. Но вроде никто не дергал. С другой стороны, веревка была довольно крепкой и сама так просто порваться не могла. Непонятно это все. Кира с досадой поморщилась. Такой удобный камень было жалко. Хотя вопрос, насколько глубоки эти лужи, как-то потерял свою актуальность. Они втроем довольно быстро набили обычное количество рыбы. Вафля предложила остаться еще и набрать больше, но Кира заупрямилась. Сама не понимала, почему, но ей было все тяжелее находиться в лужах. Она даже подумывала сменить род деятельности и заняться чем-то другим. Девчонки теперь и без нее могут ходить рыбачить. А она? Да хоть они те огород будет вскапывать. Или научится из травки циновки плести. Или одежку, потому что их одежда скоро начнет рваться. Нравится ей или нет, а пора допустить вариант развития событий, при котором в ближайшее время помощь не появится. А вот время года может измениться. И не просто допустить, а и начать на этот вариант ориентироваться. По пути в лагерь Кира как раз думала над тем, как сказать о своем решении остальным. Конечно, по сути, объясняться она не должна. Сказала «не пойду больше» и все. Она не обязана, заставить ее никто не может. Угрызение совести, которое сейчас мучит, она выдумала себе сама. Большинство вон в лагере сидит, вокруг катера гуляет, да корешки собирает. Почему ей нельзя? Да, так и сделает. Просто поставит в известность. А кривые и недовольные взгляды как-нибудь переживет. Они не успели подойти к лагерю, когда услышали крики. И не просто крики, а какие-то вопли. Явно не от одного человека. Кира бросила копье, которое теперь все время носила с собой, и побежала вперед. Девчонки не отставали. В лагере все сгрудились на полянке у очага. Они о чем-то спорили, размахивали руками и орали. Кира, Вафли и Ксения смешались с остальными. Их появление даже никто не заметил. Оказалось, девчонки решают, что делать. С холма от площадки, где вход на катер, упала Дайна. Она всегда была, что называется, толстая кость, неповоротливая и довольно неуклюжая. Но только сейчас это сыграло с ней злую шутку. Самой Дайны тут не было. Крики становились громче. «Как она умудрилась оттуда свалиться? Какая разница? Заткнись, не до этого сейчас!» «А ты не ори!» «Заткнись», — сказала. «Да вы обе помолчите!» Вот примерно такие вопли царили на поляне. Расслышать среди них что-нибудь полезное было проблематично. «А ну, тихо!» — гаркнула Зоя. «Сборище куриц ощипанных! Хватит кудахтать!» Большинство замолчало, но вряд ли надолго. Кое-кто продолжал вполголоса возмущаться. Кира протиснулась вперед, туда, где стояли Зои и почему-то алмазные глазки. «Да нет среди нас врачей! Нет!» — кричала алмазные глазки, выпятив грудь. видимо, по привычке. Обычно такая поза ей помогала в беседе. «Неужели даже на курсы никто не ходил?» Зоя выглядела угрюмой и собранной. «Никто?» «Я? Нет. Не знаю о такой. Нет, не слышала!» Загомонили все наперебой. «Хотя бы информацию, у кого на гаджете!» «Нет, это нам не поможет. Мы не сможем за полчаса обучиться на врача. Тут нужен опыт». И снова началось. «Нефиг было ей туда лезть! Сама виновата! И что, теперь бросим ее подыхать? А сама-то не дура разве? На себя посмотри! Заткнись! Да вы задолбали!» «Стоп! А ну, молчать всем! Еще раз услышу, кто рот открыл не по делу, в нокаут отправлю! Ясно?» Зоя прищурилась, и девчонки замолкли. Кто-то хлюпнул носом. «Говорит только та, которой есть что сказать. Повторяю вопрос. Есть тут кто-нибудь, кто владеет хотя бы начальными медицинскими знаниями?» Молчание. «Совсем никого?» – ужаснулась Зои. Она стала ощупывать взглядом лица. Остановилась на Оленьке. «А ты? У тебя же есть информация». «Какая-то есть, но я никогда не налегала на медицину, разве что случайные обрывки», – призналась та. «И что нам делать?» – громко спросила Зои. «Стоять! Говорит только та, у кого есть идеи». «Нам нужно принести Дайну сюда», – подала голос Снежная Дева. «И на месте осмотреть, насколько все плохо. Может, ничего страшного». «Ничего страшного? Да у нее нога пополам сложилась. Тут даже смотреть нечего». «Все равно нужно перенести. Не дело оставлять ее там одну». Снежная Дева вскинула голову. Давно уже она не выглядела такой красивой. Только раньше это была красота, наведенная профессионалами, а сейчас в ней сияла красота внутренняя. «Потрясно!» — не впопад подумала Кира. «Будто на самом деле светится. Может, в глаза что-то попало?» «И как? Как ее перенести и как посмотреть, если она орет, стоит только подойти? Кто-нибудь сможет проигнорировать эти вопли? Помочь мне!» Зоя огляделась. «Взять и тащить, и пофигу, что орет. Ну?» Единственное, что Кира поняла из всего этого разговора, что Дайна сейчас лежит там же, где упала, и что она кричит, поэтому все сбежали сюда. «Да как ее тащить, если оглохнуть можно?» Назира вдруг всхлипнула, вытерла рукой нос. «Я не могу!» Одна зарыдала, за ней следом остальные. У Вафли дрожали губы. Ксения вообще потупилась и пряталась за спинами прочих. «Может, ее нельзя тащить!» — крикнул кто-то. «От этого только хуже будет!» Кира молчала. Она еще не пришла в себя и не была уверена, что сможет нести кого-то, кто орет благим матом. Смотреть на чьи-то мучения вблизи. «Так что, бросим там и сделаем вид, будто ничего не произошло?» Зло ухмыльнулась Зои. Наверное, некоторым так и хотелось поступить. Рыдания стали громче. «Придется мне», — подумала Кира. Так не хотелось. Но почему-то больше никто не спешил бросаться на помощь своей сокурснице. Все ждали, пока это сделает кто-то другой. «Ой, ладно, я помогу», — недовольным тоном сказала Алмазные Глазки. «Устроили тут трагедию. Сама виновата, нечего было по краю обрыва скакать. Пошли?» Это уже вопрос к Зое. Та молча развернулась и отправилась куда-то в сторону вдоль ручья. Алмазные Глазки за ней. Кира, немного помедлив, тоже. И Снежная Дева, вздохнув, присоединилась. Остальные остались у очага. Они шли молча, видимо, поэтому вскоре Кира услышала крики. Волосы у нее на голове натурально зашевелились. Она так не пугалась, даже когда те двое придурков в лужах повели себя агрессивно. Даже тогда! «Что с ней?» — наконец смогла спросить Кира. «Мы не знаем», — тихо сказала снежная дева. «Ушибы, конечно, еще голову разбила. Смотреть страшно, хотя крови вроде немного. И Зоя говорит, что череп целый. Но хуже всего нога. Угол сгиба неестественный. Если это перелом, тогда все хреново», — мрачно закончила за нее Зоя. «Перелом мы залечить не сможем. Хотя чего там? Мы ничего не сможем залечить». «Хуже момента не придумаешь, когда идешь туда, где словно смертельно раненый зверь кричит человек, и не знаешь, можно ли его спасти. Это настоящий кошмар, невыдуманный, натуральный. От него пересыхает в горле, и все кажется каким-то мелким и неважным, кроме жизни». Они обогнули холм, и у частично сломанных зарослей коралла нашли Дайну. Она лежала в траве, видимо, отползла от места, куда упала, и истерически всхлипывала. Волосы на голове справа были в крови, на траве остался кровавый след. Вся эта картина словно вышла из фильма ужасов, из того, где несчастная жертва медленно умирает в муках. Кира до боли прикусила губу, чтобы прийти в себя. «Не время паниковать!» Снежная дева быстро села у головы Дайны и сказала: «Тихо, тихо, мы пришли помочь, постарайся успокоиться». Но Дайна вместо этого принялась вопить с новыми силами и извиваться, как припадочная. Вначале Кира даже отступила на пару шагов, но Зоя зло вскинула на нее глаза и подошла к ногам Дайны. Одна из них в районе щиколотки действительно была согнута в бок. Смотреть без содрогания невозможно. Но не убегать же в самом деле. «Если сможете ее удержать, я проверю, вывих это или перелом», — сказала Зои. Дайна тут же завопила сильней и засучила, задергала руками и неповрежденной ногой. Судя по рваным дырам на костюме и кровавым царапинам на коже, она свалилась именно в коралловые кусты. Наверное, это ее и спасло, потому что высота была устрашающей. Кира взглянула вверх. Как она умудрилась упасть? Как решилась подойти так близко к краю? «Помогите мне! Сделайте что-нибудь! Я тут сдохну! Почему вы меня бросили? А-а-а! Не трогайте! Поможет мне кто-нибудь? Где наши кураторы?» Голова Дайны металась по земле. Она царапала траву скрюченными пальцами и вопила на одной ноте так оглушительно, что уши закладывала. «Тише!» — сказала снежная дева. «Потерпи немного. Мы посмотрим, что можно сделать. Не мешай, пожалуйста, дай нам посмотреть». Но уговоры не возымели действия. Дайна вопила и извивалась, и хотелось просто бросить ее и сбежать. Если сбежать подальше, туда, где не слышно вопли, и забыть о случившемся, просто не думать, то не важно, что с Дайной будет дальше. Нужно просто не думать. Кира поморщилась от очередного пронзительного крика. В общем, больная не выглядела страдающей и покорной, постепенно и добровольно затихающей в объятиях милосердной смерти. Наоборот, она кричала и требовала, и материлась. А такой не расскажешь потом душещипательную историю со светлыми слезами на глазах. Но это, конечно, не меняло того факта, что ей нужна была помощь. Зоя встала, посмотрела на остальных. «Что будем делать? Она не дастся!» «Я буду держать, если надо. Мне пофигу. Пусть орет!» — заявила алмазные глазки. Она действительно выглядела спокойной. Недовольной, конечно, вопли дело неприятное. Но сердце у нее явно на части не рвалось, как у Киры. «Ты одна не удержишь!» Зои требовательно перевела взгляд на снежную деву. Та печально покачала головой. Зои уставилась на Киру. Та даже сглотнула, посмотрела под ноги, на Дайну и нехотя выдавила: я могу попробовать. Или так, или будем ждать, пока она устанет и даст себя осмотреть. Но у нее истерика, и неизвестно, когда это случится. Кстати, Зои наклонилась и резво заехала Дайне по щечину. У той даже зубы клацнули. В ответ она на миг замерла, а потом зарычала и стала плеваться в Зои. Та отпрянула. «Не помогло. Жаль. Ну, значит, придется держать». Алмазные глазки щепетильно осмотрела землю, отбросила ногой мелкие камни и ветки. А Кира кое-что вспомнила. «Стойте!» Снежная дева тут же взглянула на нее, словно на мессию, сошедшего на землю с небес. В ее голубых глазах мерцала такая отчаянная надежда, что на миг Кира испугалась. Вдруг не получится. Но что уж там. Помните, Шпрота жаба суслики покусали, и он словно обдолбанный ходил. Может, попробуем с Дайной? Что попробуем? Деловито спросила Зоя. Выловить полсотни жаба сусликов и выдавить на Дайну их слюни? Типа того. «Ты серьезно?» «Да!» Кира быстро вытерла ладони об штаны. «Не тех жаба-сусликов, что бегают поверху, это подростки. Но есть взрослые особи, которые сидят в земле. Может, их слюна содержит больше этих веществ?» «В земле?» Кира быстро рассказала о том, что видела недавно за камнями. «Да!» «Анита тоже что-то такое говорила про взрослых жабиков!» — воскликнула снежная дева. «Логично, что у взрослых больше седативных веществ в слюне. Или совсем нет. Вдруг это защитный механизм подростков?» — вздохнула Кира. «А потом он отмирает за ненадобностью. И все же это хорошая идея. Давайте попробуем». Зои молча окинула взглядом Дайну. Конечно, выбор был невелик. Не по голове же ее бить. Можно не рассчитать. «Я знаю место, где вылезают взрослые особи. Нам нужна сетка. Сачок». Теперь Кира уставилась на снежную деву, видимо, с такой же надеждой, как та чуть раньше. «У тебя же есть что-нибудь?» «Да, конечно. Тот сачок, что я для тебя делала, он целый». Кира тогда назад его принесла. Не стала выбрасывать. Все же снежная дева старалась, да и мало ли для чего тот мог пригодиться. Вот и пригодился. Они вдвоем побежали за сачком и потом к камням, за которыми Кира видела взрослых особей. Зои отгоняла остальных девчонок, потому что для охоты нужна была тишина. А вот алмазные глазки оставили с Дайной, потому что только она не реагировала на вопли и не тряслась от ужаса. «Надо же! Выходит, даже такая самовлюбленная эгоистка может пригодиться для общего дела!» Лихорадочно думала Кира, подкрадываясь сачком к камням и заползая на него. Вздохнула с облегчением. Подростки на месте, клубятся, как обычно. Значит, их кормят. Кира опустила над ними сачок, и те прыснули в стороны. Провела пару раз над землей, чтобы приноровиться и понять, как двигать рукой. И застыла, пока жаба-суслики не разбежались. Придется ждать в такой позе. Взрослые вылезают в любой точке на площадке, и нужно, чтобы вылезли прямо перед сачком, иначе Кира не успеет накрыть и дернуть, чтобы оттащить зверька от безопасной норы. Расчет был на то, что жаба-суслик запутается в сетке и не успеет вырваться, если действовать быстро. То же самое, по сути, что и на рыбалке, только вместо копья – сачок. Кира лежала на камнях, скрючившись, и ждала. Мелькнула мысль, что если охота будет удачной, то на нее побегут мстить не подростки, взрослые особи. Неизвестно, чем это может закончиться. Вдруг там передозировка? Тьфу, опять нашла о чем. Главное поймать и смешаться с толпой девчонок, затеряться среди них, на всякий случай. Кира задержала дыхание. Подростки осторожничали, старались не лезть под сачок. но вдруг завертелись, собрались чуть левее. Точно! Именно там вылезла взрослая особь. Подростки тут же схватили и сожрали червя, а взрослый жаба-суслик замер. И Кира замерла. Этот был далеко, она точно не успеет. Нужно, чтобы вылез под самым сачком. Но если этого спугнуть, то он предупредит остальных. Может быть, они же как-то общаются, рассказывают об опасности. И на шпрота как-то договорившись напали. В общем, стоит спугнуть одного, и тогда все. Тогда жаба-суслики могут совсем уйти, переменить место кормления. Поэтому Кира не дышала. Жаба-суслик через несколько секунд отмер и пропал. Зарыл за собой дыру в земле. Еще три его последователя вылезали слишком далеко. А вот четвертый прямо под сеткой. Рука к тому времени почти онемела. Кира не стала ждать, пока налетят подростки. Сразу стукнула сачком о землю и дернула в сторону. Из-под сачка прыснуло двое подростков. Но взрослая особь запуталась лапами в сетке и застряла. Бинго! Кира резво вскочила, перевернула сачок, в котором уже вырывался на свободу жаба-суслик. Снежная дева, которая все это время тихонько сидела рядом, быстро накрыла сачок крышкой из листьев. Они делали такие для котла и чашек. Так они добежали до девчонок и смешались с ними. Но взрослые особи не спешили мстить. Они словно не заметили исчезновения одного из своих. А может, кормить потомство было важней? Нужно было что-то делать. Перчаток ни у кого не было. Зоя сняла куртку и намотала ткань на руку. Придавила жаба-суслика, чтобы не дергался. Хорошо, что тот почти не пищал, скорее порыкивал. Так они и отправились к дайне. Кира, которая держала сачок, рядом снежная дева, которая держала крышку над сачком, а с другой стороны Зои, которая держала жаба-суслика. В другой ситуации помереть можно было бы со смеху. Однако смешно никому не было. Дайна, увидев их, снова заорала и завозилась. Алмазные глазки, сложив руки на груди и постукивая ногой, при виде процессии закатила глаза. «Давайте быстрей! Эта дура два раза пыталась встать и идти!» «Отойди!» — крикнула Зоя. «Нет, наоборот! Навались на нее и держи ей руки и верхнюю часть туловища! На живот ей ложись!» Алмазные глазки упала прямо на Дайну и завернула ей руку в настоящем болевом приеме, кажется, с большим удовольствием. «Как ты достала меня ором!» — крикнула алмазные глазки. «Заткнись уже!» Сделать бы замечание, но было не до того. Кира поднесла сачок и опустила его над поврежденной ногой Дайны. Зоя сжала зверька и притиснула его пастью к голой лодыжке. Тот грозно запищал, а потом стал бросаться на кожу и кусать сквозь сетку. У этого, кажется, были небольшие зубки. Кожу он не смог прокусить, но царапин оставил и обслюнявил знатно. «Что дальше?» — через некоторое время спросила снежная дева. «Будем ждать!» — Зои отпустила животное. «Пока не выпускайте его, вдруг еще понадобится». Но Кира не успела отвести сачок в сторону, как Дайна замерла. Ее глаза затуманились, рот приоткрылся, а сама она расслабилась и размякла. «Охренеть!» — прошептала Зоя. Тут же бросила сачок, зверек снова стал биться, но снежная дева была начеку и сразу накрыла сачок крышкой. Зоя присела и быстро ощупала лодыжку Дайны. Та даже не шелохнулась. «Это вывих!» «Откуда ты знаешь?» «Да точно, вывих! Как раз вместе сустава! У меня были пару раз вывихи. Там и правда боль адская, тем более, когда сустав вправляют. Ей повезло!» «Ты можешь вправить?» Сглотнув, спросила снежная дева. «Не знаю, но попробовать придется». «Но как, если ты не умеешь?» — фыркнула алмазные глазки. «Хочешь попробовать сама?» «Нет, я точно не буду», — быстро отвела взгляд та. «Тогда заткнись». Зоя, несмотря на бодрый тон, побледнела, вздохнула, размяла руки и плечи, потом обхватила ступню и щиколотку Дайны и резко дернула. Дайна пискнула, но не пошевелилась, а на лице Зои показались бисеринки пота. «Не вышло», — хрипло прошептала она. «Пробуй еще!» Кира старалась говорить ровно и уверенно. «Неизвестно, сколько слизь жаба-сусликов будет действовать, тем более ты знаешь, что вывих можно вправить. Давай!» Зои на миг закрыла глаза, качнула головой, а потом наклонилась и еще раз дернула щиколотку Дайны, на этот раз под другим углом. Раздался щелчок. Дайна дернулась, выгнулась и осела на землю. «Ты просто бомба!» — прошептала снежная дева и взглянула на Зои глазами, полными слез. Это была победа! Кирины руки ослабли, сачок упал на землю, жаба-суслик юркнул и пропал в траве. «Спасибо!» — то ли ему, то ли Зои сказала снежная дева. Села на землю, обхватила голову руками и заплакала. Дайну перенесли к очагу и уложили там на ветке. Она хихикала и мотала головой, иногда вскрикивала, но в принципе никому не мешала. Зои успела наложить ей на ногу шину, примотала две деревяшки к щиколотке веревками, чтобы не тревожить сустав при движении. Конечно, хватило бы тугой повязки, но эластичного бинта в наличии не имелось, как и любого другого. Пришлось пользоваться тем, что было. Вроде бы обошлось, но лагерь гудел, как взбудораженный улей. Вслух никто ничего не говорил, но тревожный въедливый шепот множился, забивая голову. Кира держалась из последних сил. Кое-как приготовили похлебку. В этот раз и корней было мало, и огонь дважды утихал, а чтобы не погас, закладывали слишком много дров, в общем, еда подгорела и вышла невкусной, с запахом гари. Но, конечно, даже такую всю до последней крошки съели, только Дайне порцию оставили. Она очнулась, когда все более-менее успокоились, села, вытянув ногу и мрачно посмотрела на остальных. А потом сказала: «Что, обрадовались уже, что я сдохну, да?» Девчонки оторопели. Зои вскинулась. «Ты что несешь? От наркоза еще не отошла. Думаете, я не знаю, что вы сговорились? Хотите меня убить?» — бубнила Дайна, вращая глазами. С окровавленной головой и вся исцарапанная, она выглядела совершенно безумной. Если раньше Кира подозревала, что Дайна не в себе, то сейчас в этом убедилась. У Дайны был такой тон, что ледяные пальцы страха поползли вдоль вен и вцепились в сердце. «Что-то произошло? Ты плохо себя чувствуешь?» — мягко спросила снежная дева. «А ты? Нечего тут строить из себя святую Терезу. Ты тоже хочешь, чтобы я умерла? Хочешь отомстить, да? Твой папаша предлагал тебя моему старшему брату-извращенцу, пока не узнал, что тот не может стать главой корпорации. Предлагал как эскортницу или как жену, как братцу захочется». Снежная дева вмиг побледнела, словно выцвела. «Заткнулась бы ты», — глухо сказала Зоя. «И спасибо сказала, что мы тебя не бросили там, где нашли. Ты чего взъелась вообще?» «А ты!» — всклокоченная голова Дайны, как болванчик, повернулась и нашла новую жертву. «Как насчет твоих грязных секретиков? Не хочешь рассказать, что огонь передал?» Дайна прищурилась и презрительно улыбнулась. «Я слышала ваш разговор. Ты убежала и шепталась там. И, понятное дело, он сказал что-то плохое. Ты чуть волосы на голове рвать не бросилась, но нам ничего не рассказала. Ну?» Зоя затравленно оглянулась по сторонам и сглотнула слюну. И промолчала. «Говори, что сказал огонь? Пожалуйста! Что-то случилось? Как они?» Тут же загомонили девчонки. Кира молча и просительно смотрела на Зои. Та нервно поправила воротник куртки. «Это личное. Разговор был личным». «Ты врешь!» — зашипела Дайна. «Думаешь, мы совсем тупые? Сама себя тут начальницей назначила и решаешь, что нам следует знать, а что нет?» «Ну уж точно не тебе решать!» «Зои, если ты что-то знаешь, лучше расскажи», — попросила снежная дева. На нее Зоя ругаться не смогла, опустила глаза, неуверенно сказала. «Я молчала, чтобы не расстраивать. Все равно мы ничего не можем сделать. Но теперь нужно рассказать. Теперь мы просто обязаны знать». Кира тоже так думала. Придется рассказывать, иначе каждая озвучит свой самый сильный страх, а после это все смешается и рванет. «Ладно», — сказала Зоя, — «слушайте, раз хотите. Ахлейн закончил анализ окружающей среды. Тут, на этой планете, нет двух микроэлементов, которые необходимы человеку для нормального функционирования». «Ну и что? Это же не смертельно!» — крикнул кто-то. «Просто будет чуть хуже здоровье». «Это не все. В воздух периодически попадает некий газ. Неизвестно откуда, неизвестно, как распространяется, но проникает везде. Этот газ ядовитый. Пока действует марка Дольцера, дышать безопасно. Но когда она перестанет действовать, а до этого момента времени осталось немного, яд начнет скапливаться в организме. И если его не чистить, а нам нечем чистить, то через несколько месяцев мы умрем. Максимум год-полтора. Конечно, есть шанс найти что-то, что очистит нашу кровь, но это только шанс. Мизерный. Все. Вначале было тихо. «Нет!» — вдруг раздался вопль. Эта пустота стояла, изогнувшись, как от чудовищной боли, и странно вывернув руки запястьями вперед. Ее поза была такой отчаянной, что у Киры тут же защемило сердце. «Нет!» «Мне жаль!» — просто сказала Зоя, пряча глаза. Пустота сорвалась с места и куда-то побежала. За ее спиной сомкнулись кусты, и на поляне воцарилась мертвая тишина. Кира вскочила и пошла за ней, чтобы не думать об услышанном. Она поняла, что сказала Зои, прекрасно поняла, что это значит. Но когда вместо всего этого подумала о том, что нужно бы догнать пустоту и убедиться, что та в порядке, стало легче. Словно остальное на время отодвинулось в сторону, и пока насчет него можно было не волноваться. По пути Кира подхватила свой рюкзак. Там нож, пусть будет с ней. Девчонки остались на полянке. В ближайшее время к очагу лучше не возвращаться. Там образовалось настоящее место скорби. Такое мрачное, что всю жизнь из тебя высосет. Кира пошла вдоль ручья, раздвигая кусты. Здесь места были нехоженными, поэтому и пустота забралась не так далеко, как могла бы. Всего 200 метров в дебри. Ее было видно издалека. Она стояла на коленях, оперевшись руками о землю, и подвывала. «Василиса!» — тихо позвала Кира. Не получила ответа. Подошла ближе, осторожно села рядом на корточки. «Ты расстроилась. Это очень плохо, я понимаю. Все мы расстроились, но мы продержимся. «Все будет хар...» «Ты ничего не понимаешь!» Истошно крикнула та, опустила голову, стала болтать ею из стороны в сторону и рыдать. «Ничего не понимаешь! Не понимаешь! Вы все не понимаете!» «Я все понимаю! Мы все вместе тут оказались, все в одинаковом положении! Мы...» «Нет!» Пустота вскинула голову. Ее лицо исказилось такой мукой, что Кира отшатнулась. «Я беременна!» «Что?» — невольно воскликнула Кира и чуть не упала на попу. «Беременна! Думаешь, я за себя трясусь? Думаешь, мне так уж важно, сколько будет действовать эта марка? Когда за нами прилетят, важно, что тут сам воздух нас отравит. Я не за себя боюсь!» «Сейчас первый триместр. Все самые важные жизненные органы ребенка закладываются. Не хватит какого-то элемента. Ребенок родится больным или вовсе не родится. Думаешь, я за себя боюсь?» Пустота выглядела злой, скалила зубы и совсем не походила на ту жалкую истеричку, которой все ее считали. «Я его уже убила!» Она на миг замерла. Лицо разгладилось. Крупные слезы потекли по щекам. «Уже убила этого ребенка! Чего ему не хватит? Что у него не сформируется? Мозг? Сердце? Кишечник? Или сформируется неправильно? Он сможет жить так! Или умрет в муках на моих глазах, а я буду просто смотреть и жалко лепетать, что не справилась, не смогла!» Она снова замолчала, опустила голову, а потом просто распласталась на земле, обхватила руками голову и тонко захныкала. Злость ушла, теперь это было просто беспросветное отчаяние, скорбь, горе. Страшнее, чем Дайна, когда она лежала в окровавленной траве с вывернутой ногой. Это стало последней каплей. И Кира не выдержала. Все же не железная. Она схватила рюкзак и, спотыкаясь, побежала прочь. Прочь отсюда, подальше от лагеря. Она не хотела ничего знать, не хотела ни о чем думать, не хотела ничего бояться. Хватит с нее, хватит всего этого. Но мысли упорно лезли в голову, словно бежали следом и догоняли. И еще... Перед глазами то и дело вставало лицо Василисы, когда та призналась в своей беременности. Кира ни разу не пыталась понять, отчего та такая нервная. Изначально считала, впрочем, как и все остальные, что пустота слишком глупая, слишком ограниченная и балованная, что она не способна понять ситуацию и терпеть, а она все это время просто боялась за ребенка. Кира летела над камнями, легкая и быстрая, словно лань. Она пыталась убежать от всего этого. Так глупо, будто сбежав из лагеря, можно оставить за спиной все беды и горести. Будто сбежала и ничего нет. Она остановилась только на берегу изумрудных луж. Она почти задыхалась, но не могла остановиться. Быстро огляделась. Такой тихий мирный пейзаж, очаровательный, экзотичный. И каждая частичка всей этой красоты ее медленно убивает. Всех их. Кира отвернулась и побежала по берегу. В голову пришла назойливая мысль, что девчонки станут ее искать и, конечно, придут сюда. А она не хочет их видеть. Никого, никого не хочет видеть, потому что каждый человек в лагере, как выяснилось, прячет секрет. И этих секретов стало слишком много, чтобы Кира могла их вынести. Это словно болезнь, которой нужно переболеть в одиночестве. Потом она будет сильной, будет помогать Зое, помогать Василисе, искать выход, сделает, что сможет. Потом... Сейчас она просто бежала по берегу, а устав упала в камыши. забилась там, как хотелось не раз ранее в самую гущу, свернувшись клубком, и зарыдала. Наверное, это было самое легкое — рыдать, сбежать, забыть, не думать. В другое время Кира саму себя за такое поведение презирала бы, но не сейчас. Слезы лились, горячие, соленые, а она все сильнее забивалась в камыши, будто хотела обмотаться ими, как в кокон. Просто срыв. Бывает, бывает и пройдет. Когда-нибудь. Просто нужно, чтобы эта дикая тяжесть, которая не дает вдохнуть, немного ослабла, хоть на миг, но, пожалуйста, пожалуйста, хоть на миг. Сколько времени она там пролежала, неизвестно. Конечно, успокоилась со временем, но стоило невольно вспомнить, подумать, и горло перехватывало, и слезы начинали литься заново. И даже закрадывалась непрошенная мысль, что пусть бы это все закончилось, быстро. Если быстро, то не страшно. Просто тебя не станет. Как щелчок, свет и тьма. Если быстро. «Кира!» —